Глава 5. Утро было ясное и солнечное, но особой радости это не принесло. Глядя в зеркало, я не узнавал себя, не внешне, а внутренне. Я знал, что в другой прошлой версии странного бытия между нами с Лерой было нечто большее. Она смеялась, целовала меня и лежала рядом. Но сейчас все началось заново. Она ничего не помнила, в отличие от меня, и это было особенно тяжело. Будто идешь привычной дорогой, а на каждом повороте поджидают новые непредвиденные ловушки. Главное было ничего не выдать, не настаивать. Приглашение должно звучать легко и просто, как будто впервые. Я наклонился к зеркалу, поправил ворот рубашки и негромко проговорил. «Лер, давай на выходные ко мне на дачу, просто отдохнем». Вариантов было много, но этот казался наиболее нейтральным. Не слишком робко, не чересчур уверенно, и, главное, не походило на исповедь. Я вздохнул и вышел из дома. Институтский коридор, заполненный студентами, сегодня казался особенно тесным и шумным. Но вот и она, рыжая, озорная, всегда с ехидным взглядом. Сердце забилось отчаянно, ноги подкашивались. Стараясь выглядеть непринужденно, я прислонился к стене. Вышло слишком вальяжно, и Лера остановилась, оценивая меня с иронией. «Что это мы тут красуемся? Ждем кого-то особенного?» «Да нет». Начал я неловко и сразу же пожалел. «Или что-то случилось? Ты бледный, будто тебя сейчас выгонят с позором». Внимательно посмотрела она на мое лицо. «Нет, просто у меня дача свободна. Подумал, вдруг захочешь съездить на природу, в воздух?» Сбился я окончательно. «А, значит, природа, воздух». Задумчиво протянула Лера, театрально подняв брови. «А тебя случайно не похитили инопланетяне? Никогда бы не подумала, что Леня вдруг станет любителем сельской идиллии». Я судорожно сглотнул, чувствуя, как разливается неловкость. «Почему именно я удостоилась такой чести?» Продолжала она издевательски. Я растерялся окончательно. Ситуацию спас ехидный голос Дарьи Евгеньевны, прозвучавший за спиной. «Действительно, Леня, почему именно Лера? Девушек в группе много. Или срочно понадобилась консультация по биологии?» Я резко обернулся, чувствуя, как запылали уши. Строгая и элегантная преподавательница с нескрываемым удовольствием наблюдала происходящее. «Я, Дарья Евгеньевна, просто...» Начал оправдываться, но голос мой звучал жалко. «Ну-ну, не надо оправданий, мы же не на партсобрании!» С иронией прервала она. «Хотя, может быть, стоило бы?» Лера тихонько прыснула, окончательно выбив меня из колеи. Хотелось сбежать, но было поздно. «Дарья Евгеньевна, оставьте парня в покое!» Вступила она, явно наслаждаясь моментом. «Видите, он уже на грани нервного срыва. Не простим себе, если потеряем такого биолога». Выдержав паузу, она вдруг улыбнулась и с издевательским великодушием произнесла. «Ладно уж, уговорил. Согласна». Меня накрыло волной облегчения и совершенно детской радости. Неуклюже попытался схватить ее руку, выражая благодарность рыцарским жестом, но получилось неудачно. Лера ловко увернулась и шутливо отвесила мне подзатыльник. «Эй, полегче с галантностью, руки не казены!» Насмешливо бросила она, уходя по коридору и явно довольная собой. Я остался стоять, взъерошенный и красный, под издевательскими взглядами однокурсников и ехидным хмыканьем Дарьи Евгеньевны. На мгновение весь институт, казалось, замер, наблюдая мое поражение. И все же внутри поселилось странное чувство, словно я только что одержал самую важную победу. Хотя выглядел я, конечно, жалко. На следующий день с утра я собирал вещи с решимостью человека, отправляющегося в кругосветную экспедицию. В комнате царил творческий беспорядок. В сумку отправились сырокопченая колбаса, докторская, жареная курица в газете, хлеб и печенье. На дне аккуратно разместили 3 бутылки портвейна, завернутые в полотенце, словно в праздничной одежде. Елена наблюдала за моей суетой с недоумением и насмешливо заметила. «Нижнее белье еще больше не хочешь взять? Стирка грандиозная или переезд навсегда?» «Просто всегда беру с запасом», – пробормотал я, чувствуя, как краснею. «Лучше лишнее, чем не хватит». Елена покачала головой и отошла, позволяя закончить сборы. Я на секунду задумался, взять ли побольше денег. Махнул рукой и сунул в карман пару 5 и 10, все, что наскреб. Главное, чтобы хватило на обратную дорогу и мороженое, если Лера захочет. Закрыв сумку, я двинулся вниз, мысленно готовясь к долгожданной свободе, но во дворе поджидало новое испытание. Сосед, профессор Сергей Петрович, всегда возникающий не вовремя. Заметив меня, он улыбнулся и направился навстречу, поправляя очки и внимательно оглядывая мою сумку. «Ну что, Леня, неужели на дачу выбрался? Природа – дело святое. Или у тебя наметилось что-то посерьезнее?» Спросил профессор с загадочной улыбкой, заставляя меня почувствовать себя пойманным с поличным. Просто решил подышать свежим воздухом с девушкой. Уклончиво ответил я, избегая взгляда соседа. «Отдохнуть, значит?» Многозначительно повторил он, подмигивая. «Тогда тебе точно понадобится мое фирменное топливо. На портвейне далеко не уедешь. И девушке, поверь старому человеку, качественная продукция понравится куда больше». «Сергей Петрович, я вообще-то не планировал». Начал протестовать я, но профессор уже жестом призвал меня к молчанию. «Не стоит геройствовать, слушай старших товарищей. Вопрос почти государственной важности. Без моего напитка все выходные коту под хвост». Не успел я опомниться, как литровая бутылка домашнего самогона, завернутая в номер «Комсомольской правды», уютно устроилась в моей сумке. «Теперь полный комплект», — удовлетворенно заключил профессор, похлопав меня по плечу. «Потом поблагодаришь». «Спасибо, Сергей Петрович». Пробормотал я, краснея еще сильнее. Попрощавшись, отправился к остановке с необъяснимым чувством счастья, смешанного с тревогой. Сзади доносился голос соседа. «Смотри, не подведи науку и соседей!» Я глубоко вздохнул и шагнул навстречу приключениям, окончательно уверившись, что этот день запомнится надолго. Путь на дачу прошел спокойно, хотя ожидал большего испытания для нервов. Лера всю дорогу молчала, лишь изредка бросая на меня загадочные взгляды, смысл которых никак не мог ловить. При этом я уверенно делал вид, будто полностью владею ситуацией, хотя мысленно уже не раз проклял себя за эту идею. На месте тут же почувствовал прилив уверенности. Здесь я был опытным завсегдатаем, знавшим каждую тропинку и кочку. «Прошу, Лера, следуй за мной, все под контролем», — торжественно произнес я и шагнул на заросший участок. Едва почувствовав мягкую траву, я вдруг провалился вниз и с громким всплеском оказался по пояс в ледяной воде забытого колодца. Лера подбежала, несколько секунд сдерживала смех, а потом разразилась хохотом. «Что смешного?» – пробормотал я, барахтаясь в грязи. «Ты бы себя видел, настоящий дачный морской котик!» Сквозь смех выдавила она. «Ради этого стоило столько ехать. Поможешь выбраться или будешь веселиться до завтра?» — раздраженно спросил я. Она с трудом отдышалась, протянула руку и вытащила меня наружу. «Боюсь, это уже самое яркое впечатление этих выходных», — продолжила Лера, утирая слезы. «Даже жаль, что интересное закончилось так быстро». Отряхиваясь от грязи и водорослей, я проворчал что-то невнятное и повел ее к дому. Распахнув дверь, застыл в растерянности. Из-за открытого окна дом выглядел разгромленным полем боя, а посреди комнаты развивалась наволочка от подушки. «Это очередной сюрприз для дамы сердца?» — ехидно спросила Лера. «Это сейчас модно? Такой романтический хаос?» «Это недоразумение. Начал оправдываться я. Сейчас все приберу». «Главное, сам никуда опять не блесни». Хмыкнула Лера и села в кресло, удобно сложив руки на груди. Я решительно взялся за уборку, пытаясь выглядеть уверенным и хозяйственным. Все шло неплохо, пока, пятясь назад, не наступил на ведро с краской. Последовали грохот и серые брызги эмали, сопровождающие мое падение. «Леня, ты сегодня точно решил меня убить!» Лера задыхалась от смеха. «Это надо в кино снимать!» «Лучше бы помогла, не вселилась!» Буркнул я, безуспешно пытаясь освободиться. Смеясь, она все-таки сняла ведро и осмотрела перепачканные штаны. «Теперь точно могу сказать, поездка полностью оправдана», — серьезно произнесла она, но глаза искрились ехидством. Вздохнув и махнув рукой, я пробормотал: «Иди пока отдохни, я сам тут справлюсь и приведу себя в порядок». Она ушла в соседнюю комнату, откуда хорошо просматривался участок, и продолжала весело комментировать мои неуклюжие попытки прибраться. «Леня, осторожно! Там справа еще один колодец. А нет, извини, это куст». Смех ее был так заразителен, что вскоре даже я начал тихонько смеяться вместе с ней. Откуда-то возникло чувство, что, несмотря на весь этот абсурд и нелепости, дача действительно начала приобретать особый шарм. Как выбраться из новых конфузов, представлял смутно, но главное было уже сделано. Странным и комичным выходным положено многообещающее начало. К вечеру участок наконец приобрел пристойный вид, а дом перешел из режима боевой тревоги в мирное ожидание гостей. Я был доволен собой, словно герой после важного подвига. Настало время главного события, романтического ужина, который я задумал с необычным для себя размахом. На старый покосившийся стол легла простыня, изображавшая праздничную скатерть. По углам зажглись свечи, и комнату наполнил загадочный полумрак, дополненный потрескиванием старой радиолы, выдававшей сентиментально-джазовые звуки. Когда пригласил Леру к столу, ее взгляд сочетал явный восторг с иронией, и я тут же пожалел о своем излишнем старании. «Леня, да ты романтик похлеще Ромео. Хотя больше это похоже на гадание на свечах, на деревенских посиделках, чем на парижский ужин», — Усмехнулась она, усаживаясь и поправляя прическу, бросая на меня выразительный взгляд из-под ресниц. «До Парижа нам далеко, конечно, но для начала и так неплохо. Главное, уютно, тепло», – пробормотал я, чувствуя, как волна смущения поднимается все выше. «Свечи-то почти догорели, а мы еще даже не выпили. Сейчас налью тебе портвейна для вдохновения», – улыбнулась Лера и щедро наполнила мой стакан. «Спасибо. Знаешь, сегодня ты особенно прекрасна, словно цветок какой-то, название которого я забыл». Нелепо улыбаясь, пробормотал я, мучительно пытаясь вспомнить хоть один цветок. «Наверное, кактус», – ехидно перебила она, смеясь. «Ничего, Леня, твои комплименты и так сгодятся. Главное, чтобы от души». Чтобы скрыть замешательство, сделал большой глоток вина, и язык развязался мгновенно. Понесло в воспоминания, неподходящие и странные. «Ты смеешься, Лера, а вот был случай в детстве. На утреннике вместо снежка запел песню про Чебурашку, представляешь? На празднике Великой Октябрьской революции. Мамину карьеру это едва не загубило. Директор садика вызвал ее для объяснений, словно она лично микрофон мне вручила. С тех пор выступлений избегаю. Детская травма, знаешь ли». Лера внимательно слушала и уже с трудом понимала, где правда, а где откровенный бред. Но ей явно нравилось. «Леня, богатая у тебя биография. Выпей-ка еще, дальше будет интереснее». Подзадорила она, снова наполняя стакан. Алкоголь подействовал быстро, и я уже не контролировал ситуацию. Воспоминания и фантазии смешались в абсурдном потоке. Вот еще забавный случай. Хотел стать музыкантом. Баян дали только как реквизит, да и то однажды поскользнулся, упал прямо во время выступления. Шум такой поднял, что зрители решили «война» и рванули в окрытие. Лера задыхалась от смеха, наблюдая мои размахивания руками, изображавшие драму на сцене. Ее глаза блестели от слез и удовольствия. «Леня, ты превзошел мои ожидания. За это надо снова выпить», — сказала она, многозначительно глядя мне в глаза и доливая вина. «До дна, мой герой». Послушно осушив бокал, я понял, что вино необычное, приторно-сладкое и обжигающе крепкое. Сознание стало угасать, и вскоре поймал себя на том, что жалуюсь салатнице на свою судьбу романтического героя. Голова стала совсем тяжелой, и я неумолимо рухнул лицом прямо в салат. Вязкая масса капусты и майонеза приняла меня покорно и молча. «Вот и время проявить себя по-настоящему», — театрально произнесла Лера, аккуратно поднимая мою голову и вытирая салат с лица. «Рыцарь мой доблестный, ты уже сделал все, что мог». Я почти ничего не чувствовал, когда она осторожно подхватила меня под руки и, пошатываясь под моей тяжестью, повела в спальню. Последнее, что я успел уловить сознанием – тихое поскрипывание двери и голос Леры, звучащий с нотками коварной удовлетворенности. «Ну что ж, Леня, настало время действовать». Я открыл глаза и первым делом почувствовал, как пульсирует кровь в висках, тяжелая, вязкая, словно кто-то залил мне в голову расплавленный свинец. Комната плыла, стены дышали, и только постепенно мир обрел привычные очертания. Попытался поднять руку, чтобы протереть лоб, но рука не двинулась. Странно. Попробовал другую, тот же результат. Ноги тоже отказывали подчиняться. И тут до меня дошло. Я был привязан к кровати, растянут, как морская звезда. Запястья и лодыжки надежно зафиксированы чем-то мягким, но прочным. Панику, которая должна была накатить волной, придавило что-то теплое и тяжелое на моих бедрах. Я сфокусировал взгляд и увидел Леру, обнаженную Леру. Она сидела на мне верхом, ее рыжие косы распущены, падали на плечи медными змеями. На губах играла победоносная ухмылка, такая, какую я видел у кошек, поймавших особенно жирную мышь. «Проснулся, наконец», — промурлыкала она, и от ее голоса по позвоночнику пробежали мурашки. Я уж думала, перестаралась с дозировкой. Я попытался что-то сказать, возмутиться, спросить, потребовать объяснений, но язык во рту ворочался как чужой, тяжелый и непослушный. Из горла вырвалось только невнятное мычание, больше похожее на стон пьяного мима после особенно неудачного выступления. Лера рассмеялась, легко, искренне, словно мы играли в какую-то невинную игру. «Не старайся». Она наклонилась ближе, я почувствовал запах ее духов, смешанный с чем-то еще более первобытным. «Снотворное еще не выветрилось полностью. Язык заплетается, да? Это пройдет. Минут через 20-30 сможешь нормально говорить. Если, конечно, захочешь». Она провела ладонью по моей груди, и я с ужасом осознал, что тоже голый. Когда она успела? Как долго я был без сознания? Память услужливо подкинула обрывки. Вечер, много вина, ее смех, головокружение. «Ты даже не представляешь, как долго я этого ждала», — прошептала она, склонившись так близко, что ее волосы щекотали мое лицо. «Месяцы планирования, наблюдения, выжидания подходящего момента, и вот ты здесь, весь мой». Я снова попытался что-то сказать, но получилось только глупо улыбнуться. Мышцы лица тоже плохо слушались. Это было абсурдно. Я лежал связанный, под наркотиками, с обнаженной девушкой сверху. И все, что я мог, идиотски ухмыляться, как будто это была не потенциальная прелюдия к изнасилованию, а дружеская вечеринка. Лера изучала мое лицо с интересом энтомолога, разглядывающего редкую бабочку. «Забавно», — заметила она. «Ты даже сейчас пытаешься сохранить контроль. Улыбаешься, делаешь вид, что все в порядке, но я вижу в глазах паника. Не знаешь, радоваться или звать на помощь, да?» Она была права, черт ее дери. Часть меня, та самая низменная, животная часть, определенно радовалась происходящему. Красивая девушка, голая, явно заинтересованная. Но другая часть, более рациональная, кричала о нарушениях всех возможных границ, о том, что это неправильно, опасно, безумно. Лера провела пальцем по моему лбу, убирая прядь волос. «Вот это ты влип, герой!» Ее голос звучал почти ласково. «Целый план был. Подлила тебе вино снотворного, дождалась, пока отключишься, раздела, связала и вуаля. Вся ночь моя. Романтично, правда?» Я, наконец, смог выдавить из себя нечто похожее на слова «Зачем тебе все это?» Слова звучали так, будто я говорил с набитым ватой ртом, но она поняла. Ее улыбка стала шире, обнажив ровные белые зубы. «О, это самое интересное!» Она устроилась поудобнее. «Видишь ли, милый мой Леня, ты меня заинтриговал с первой встречи. Такой правильный, такой контролирующий себя, всегда знаешь, что сказать, как поступить. Идеальный советский студент снаружи, но я-то вижу, внутри ты совсем другой, темный, сломанный, как я». Она наклонилась снова, ее дыхание обожгло мое ухо. «И мне захотелось тебя распаковать. Посмотреть, что там внутри, когда сорваны все маски, когда ты не можешь убежать или спрятаться за своими умными словечками». Она хмыкнула, короткий довольный звук, как у кошки, добравшейся до сметаны. «Нравятся мне такие игры», — продолжала она, покачиваясь в своем триумфальном седле. «Власть, контроль, полное подчинение, но не грубая сила, нет, это скучно. Мне нравится, когда жертва соучаствует, когда хочет сопротивляться, но не может, когда разум кричит «нет», а тело шепчет «да». Я попытался возразить, но снова получилось только невнятное бормотание. Язык все еще отказывался нормально работать, хотя мысли прояснялись с каждой минутой. Может быть, это было хуже, ясно осознавать происходящее, но не иметь возможности что-либо изменить. «А с тобой особенно интересно». Лера провела ногтями по моей груди, оставляя красные полосы. «Всегда нравился тип самодовольного контролера, которого надо немножко проучить. Знаешь, как ты смотришь на людей? Сверху вниз, даже не замечая этого. Как будто знаешь что-то, чего не знают другие». Она была права, и это бесило. Я действительно смотрел на окружающих с некоторым превосходством, побочный эффект знания будущего, которое для них еще не наступило. Но сейчас, привязанный к кровати и накачанный неизвестно чем, я был беспомощнее младенца. «И вот что забавно», — продолжала она, двигаясь медленно, мучительно медленно. «Обычно ты такой осторожный, не пьешь лишнего, не теряешь контроль, а тут расслабился. Доверился милой, застенчивой Лерочке, той самой, что краснеет от любого пошлого намека». Ее смех звенел, как разбитое стекло. «Если бы ты знал, сколько раз я репетировала свою роль. Невинная студенточка, которой нужна помощь с учебой. Случайные прикосновения, смущенные взгляды, румянец в нужный момент. Оскар мне за такую игру». Комната начала плыть снова, но теперь это было не от подсыпанного вещества. «Хочешь знать секрет?» – прошептала она, наклонившись так, что ее волосы занавесили нас обоих. «Я видела, как ты смотришь на Дарью Евгеньевну, как провожаешь взглядом ее ноги, когда она поворачивается к доске. Но она для тебя недосягаемая, правда? Преподаватель старше, замужем наверняка. А я, вот она, рядом, доступная, готовая на все. Только есть одна проблема». Ее голос стал жестче. «Ты меня не замечал. Смотрел сквозь, как через стекло. Лерочка отличница, Лерочка помощница. Удобная, полезная, незаметная. Но я не вещь, Леня. Я человек. Со своими желаниями, страстями, темными фантазиями». Мир вокруг становился все более размытым. Края реальности расплывались, как акварель под дождем. Я чувствовал, как теряю последние крохи контроля над телом, над ситуацией, над собственным сознанием. «Вот так-то лучше», — промурлыкала она, чувствуя мою капитуляцию. «Расслабься и получай удовольствие. В конце концов, разве не об этом мечтают все мужчины? Красивая девушка, которая берет инициативу в свои руки, которая знает, чего хочет, и берет это». Ее пальцы скользнули ниже, и она замерла. Потом рассмеялась не тем серебристым смехом из наших прежних встреч, а низким гортанным звуком, в котором слышалось что-то хищное. «Ну надо же!» – протянула она, откидываясь назад. «Великий соблазнитель не возбужден. Голая девушка сидит на тебе верхом, а ты – как неодушевленный предмет. Обидно даже». Я попытался что-то объяснить про наркотики, про шок, про то, что это все слишком неожиданно, но язык все еще плохо слушался. Из горла вырвалось только жалкое мычание, больше похожее на стон раненого тюленя. «Не оправдывайся». Она покачала головой, и ее распущенные волосы взметнулись медным облаком. «Я понимаю, снотворное, стресс, неожиданность. Но знаешь что? Это даже интереснее. Вызов, можно сказать». Она грациозно скользнула вниз, устраиваясь между моих связанных ног. В тусклом свете комнаты ее кожа сияла, как у какого-то экзотического существа, никогда не видевшего солнца. Или это была иллюзия? Я уже не мог отличить реальности от фантазии. Она игриво улыбнулась, ее губы аккуратно обхватили мою плоть. И она начала двигать головой вверх и вниз, заставляя меня забыть обо всем на свете. Ее прикосновения были уверенными, опытными, совсем не такие, какие можно было ожидать от застенчивой студентки с косичками. Каждое движение выдавало практику, знание, которое приходит только с опытом. То, что она вытворяла языком, выходило далеко за пределы банального студенческого любопытства. Напротив, в каждом движении угадывались изощренность, знание анатомии и какая-то непостижимая смесь нежности с издевкой. Лера буквально играла с моим телом, и каждый ее жест был одновременно лаской и контролем. Она водила кончиком языка, резко щелкала губами или вдруг обхватывала так жадно, что, казалось, захлебнется. С каждым новым приемом она будто пыталась удивить не меня даже, а саму себя. Выискивала новые способы доставить дискомфорт вперемешку с удовольствием. То облизывала, то вспыхивала смешком, как будто хотела подсокать языком в знак неодобрения. Я лежал и с безысходной ясностью понимал, это не первый ее опыт. Никакой застенчивой Лерочки передо мной больше не существовало. Она сменила кожу прямо на моих глазах. Вместо наивной отличницы, которой некогда ронять глаза от мужской похоти, передо мной оказалась натренированная хищница. Я чувствовал себя не просто объектом эксперимента, скорее подопытным крысенком в террариуме высококлассного садиста. Иногда она на миг останавливалась, смотрела мне прямо в лицо, снизу вверх. Там сверкали стальные искорки торжества и любопытства. Я ловил себя на мысли, сколько же таких экспериментов она провела до меня. Реальность начала дробиться на фрагменты. Я видел ее одновременно в нескольких ракурсах. Сверху, сбоку. Словно мое сознание вышло из тела и парило под потолком. Ощущения накатывали волнами. Сначала ничего, потом взрыв чувствительности, от которого хотелось закричать. Потом снова провал в онемении. В этот момент, привязанный к кровати, накачанный неизвестно чем, я существовал только в ее координатах. Она была богиней этого маленького мира, где я всего лишь игрушка в ее руках. Тело начало предавать меня. Несмотря на сопротивление разума, физиология брала свое. Я чувствовал, как напряжение растет, как кровь приливает туда, куда ей велит древний инстинкт. Это было унизительно, реагировать на принуждение, но Лера знала свое дело. «Вот видишь». Промурлыкала она с удовлетворением профессионала, добившегося нужного результата. Стоило только правильно попросить. Мир вокруг становился все более зыбким. Я уже не понимал, где кончается реальность и начинается бред. Может, все это просто кошмарный сон? Может, я все еще сплю в своей комнате в общежитии, а это просто особенно яркий кошмар, порожденный подавленными желаниями и страхами? Но ощущения были слишком реальными. Ее дыхание, тепло ее рта, умелые движения – все это невозможно было выдумать. Мое тело откликалось помимо воли, предательски реагируя на стимуляцию. «Молодец. Видишь, как все просто? Нужно только перестать думать, отпустить контроль, позволить себе быть собой». Она поднялась, двигаясь с грацией танцовщицы или хищника. В моем затуманенном состоянии разница стерлась. Снова оседлала меня, но теперь в ее движениях читались целеустремленность охотника, загнавшего добычу. «А теперь...» прошептала она, позиционируя себя. «Главное блюдо вечера». Проникновение было медленным, мучительным. Она опускалась сантиметр за сантиметром, растягивая момент, наслаждаясь каждой секундой своей власти. Я пытался отвернуться, закрыть глаза, но она схватила меня за подбородок, заставляя смотреть на нее. «Нет-нет». Ее голос дрожал от напряжения. «Смотри на меня. Хочу видеть твои глаза, когда ты поймешь, что проиграл». И я смотрел. В ее глазах плясали огоньки, то ли отражение света от уличного фонаря за окном, то ли что-то внутреннее, демоническое. Зрачки расширились так, что радужка превратилась в тонкий ободок. Она была прекрасна и ужасна одновременно, как те древние богини, что требовали человеческих жертв. Она начала двигаться, сначала медленно, почти лениво. Каждое движение было рассчитано, выверено, направлено на достижение максимального эффекта. Это был не секс, это было представление, где она играла все роли сразу – режиссера, актрисы и зрителя. Комната вокруг нас пульсировала в такт ее движением. Стены дышали, потолок опускался и поднимался, как грудная клетка спящего великана. Или это пульсировала кровь в моих висках. Я уже не мог отличить внутреннее от внешнего. «Знаешь, что самое забавное?» Выдохнула она, ускоряя темп. «Ты мог бы меня остановить раньше, когда я только начала подсыпать тебе препарат. Маленькими дозами, постепенно. Ты же умный, должен был заметить, но не заметил. Или не захотел замечать». Ее слова доходили до меня, как через толщу воды. Значит, это было не разовое действие, а спланированная кампания. Сколько же времени она готовилась? Неделя? Месяцы? Ритм становился все более неистовым. Она двигалась, как одержимая, запрокинув голову с закрытыми глазами. Ее тело блестело от пота, волосы липли к спине и плечам. В какой-то момент она начала что-то бормотать. Не слова, а какие-то первобытные звуки, больше похожие на заклинания. Первый ее оргазм застал меня врасплох. Она выгнулась дугой, ее тело напряглось, задрожало, а она издала звук, в котором смешались крик и смех. Но она не остановилась, продолжила двигаться, теперь более хаотично, судорожно. «Еще!» – выдохнула она. «Еще! Еще! Еще!» Второй оргазм пришел быстрее, потом третий. Она была как машина, запрограммированная на получение удовольствия, не способная остановиться. Ее ногти впились в мою грудь, оставляя кровавые полумесяцы. Боль смешивалась с другими ощущениями, создавая коктейль из противоречивых импульсов. Мое собственное тело больше не принадлежало мне. Оно реагировало помимо воли, напряжение росло, несмотря на все попытки сопротивляться. Это было как падение с обрыва, неизбежное, неостановимое. Я чувствовал приближение конца и ненавидел себя за это. «Давай!» – прошипела она, чувствуя мою близость к краю. «Не сопротивляйся, это бесполезно, твое тело уже сдалось, осталось только признать поражение». И в этот момент что-то во мне сломалось. Может, последние остатки препарата добрались до нужных центров мозга, может, просто физиология взяла верх над психологией. Волна накрыла меня, выворачивая наизнанку, заставляя выгнуться в своих путах. Она чувствовала это и засмеялась, торжествующе, победно. Ее собственный финальный оргазм совпал с моим, и на мгновение мы слились в единое существо, пульсирующее в одном ритме. Это было одновременно прекрасно и отвратительно, как все в этой изощренной ночи. Потом она рухнула на меня, обессиленная, дрожащая. Ее дыхание обожгло мою шею, волосы щекотали лицо. Мы лежали так, склеенные потом и другими жидкостями, два тела, на мгновение ставшие одним. «Вот видишь», – прошептала она, когда смогла говорить. «Не так уж и плохо получилось для первого раза». «Первого раза? Значит, она планирует продолжение?» Но я был слишком изможден, чтобы ужасаться этой перспективе. Препарат все еще циркулировал в крови, реальность оставалась зыбкой, и я не был уверен, что все это не сон. Она лежала на мне, теплая и тяжелая, и, несмотря на весь ужас ситуации, я чувствовал странное умиротворение. Может, это был стокгольмский синдром в миниатюре, может, просто усталость. Но в этот момент, связанный и использованный, я ощущал покой. За окном начинало светать. Серый деревенский рассвет пробивался сквозь занавески, превращая комнату в аквариум, наполненный мутной водой. Где-то вдалеке закукарекал петух. Заворчал первый трактор. Деревня просыпалась, не подозревая о маленькой драме, разыгравшейся в одном из сотен домов. Проснулся я на холодном полу, растянувшись так, что любой гимнаст позавидовал бы. Потребовалось время, чтобы осознать, что я вообще существую. Голова раскалывалась, тело болело, словно вчера участвовал в чемпионате по народным танцам и, похоже, победил там с большим отрывом. С трудом приподнялся на трясущихся руках и оглядел комнату. Зрелище ужасало. Все выглядело так, будто здесь прошло ограбление с перестрелкой. Одежда валялась повсюду, простыни разорваны, стул опрокинут. Свечи сиротливо лежали на полу. «Что же тут происходило-то?» Голос мой прозвучал хрипло и чуждо. Попытался вспомнить ночные события, но в памяти возникали лишь нелепые картинки. Мое лицо в салате и ехидная улыбка Леры, говорящей что-то про лучшую беседу. Поднял с пола мятый пиджак и похолодел. Карманы были абсолютно пусты. Сердце забилось бешено, в голове закружилась паника. Я судорожно перетряхнул комнату, проверил шкаф и даже заглянул под матрас, хотя точно помнил, что деньги были спрятаны совершенно в другом месте. «Деньги! Мои деньги!» Отчаянно прошептал я, словно кто-то мог услышать и вернуть их обратно. Купюры бесследно исчезли, оставив после себя только горькое разочарование и беспомощность. Мысль пришла сразу и резко. «Лера! Кто еще?» Я выбежал на участок и закричал в пустоту. «Лера, хватит играть в прятки! Скажи, куда ты дела мои деньги?» Ответом была звенящая тишина и негромкое кудахтанье соседских кур. Я выкрикивал ее имя снова и снова, пугая птицы и привлекая взгляды любопытных соседей. «Что за беспредел?» Метался по участку, не осознавая, что был без одежды и уже стал объектом обсуждения окрестных бабок. Опомнившись, вернулся в дом, хлопнул дверью и остановился в растерянности. На кухонном столе лежала аккуратно сложенная бумажка. Сердце замерло, когда развернул ее и узнал ровный, слегка кокетливый почерк Леры. «Дорогой Леня, благодарю за прекрасную ночь и неожиданную щедрость. Это самое выгодное свидание в моей жизни. Твои деньги прекрасно дополнят мою коллекцию впечатлений. Целую крепко. По скрипту. Не грусти, считай, что внес вклад в развитие женской инициативы. Твоя Лера». Перечитал записку несколько раз, надеясь на какое-то чудо, но слова не менялись. Силы покинули меня, и я сел на пол, сжимая голову руками, чтобы не расплакаться от унижения и отчаяния. «Вот же рыжая тварь! Кто тянул меня приглашать ее? Теперь весь институт будет смеяться!» Выдавил я сквозь зубы, чувствуя, как душит обида. Оглядев разгромленную комнату, бессильно повалился на спину и уставился в потолок, где мирно покачивалась паутина. Я проклинал собственную глупость, понимая, что помощи ждать неоткуда. Остаток дня провел в унынии, то бродя по комнате и собирая осколки вчерашних мечтаний, то бесцельно смотря в окно на дорогу, по которой Лера унесла мои деньги и надежды. Обещал себе никогда больше не доверять рыжим девушкам с хихидной улыбкой, но уже тогда подозревал, что обещание обречено на провал. Долго просидел на полу, чувствуя себя опустошенным сосудом без капли самоуважения. Неожиданно послышалось тихое покашливание за спиной. Вздрогнув, резко обернулся и вспомнил о собственной ноготе. Схватил одеяло и поспешно прикрылся. В дверях стоял Таисий, невозмутимый, идеально элегантный, в выглаженном костюме. Он смотрел на меня без удивления, словно каждое утро начиналось именно так. «Таисий!» – выдохнул я, стараясь сохранить хоть каплю достоинства. «Как вы здесь оказались? И почему именно сейчас? Хоть бы постучали для приличия!» Он равнодушно махнул рукой, отмахиваясь от моих беспомощных оправданий. «Леонид, я давно не жду ничего нового от человеческой натуры. Меня трудно удивить, а уж смутить и вовсе невозможно». Мягко произнес он, загадочно улыбаясь и оглядывая разгромленную комнату с видом искусствоведа, изучающего абстрактную живопись. «Вы знали, что это произойдет?» Возмущенно вскрикнул я, позабыв о смущении. «Если это ваша очередная шутка или проверка на прочность, то знаете, я ее не выдержал». «Успокойтесь, Леонид, перестаньте драматизировать». Невозмутимо ответил Таисий, подходя ближе к перевернутому стулу. «Все идет именно так, как должно. Ваш выбор, каким бы странным он ни казался, верный». «Верный?» Почти сорвался я на крик, едва удерживая одеяло. «Вы считаете правильным, что меня нагло обокрали и выставили на посмешище? Что вы за наставник такой, раз позволяете мне вляпываться в подобные ситуации?» Таисий усмехнулся с мягким, почти отеческим снисхождением и пожал плечами. «Леонид, жизнь не состоит только из побед. Иногда унижение необходимо, чтобы понять себя. За эту ночь вы узнали о себе больше, чем за многие годы беспечной жизни». Я устало опустился на край кровати, чувствуя себя опустошенным и беспомощным. «К черту такие уроки! Я совершенно не знаю, что теперь делать и как жить дальше. Объясните хотя бы смысл этого всего, я прошу». Таисий на миг задумался и неожиданно присел рядом, жест совершенно для него непривычный. Его голос звучал тихо и задумчиво, с оттенком едва уловимой печали. «Видите ли, Леонид, человек узнает себя не через легкие победы, а через боль и собственную глупость. Именно такие события формируют нас по-настоящему. Сейчас вы переживаете важный этап, учитесь принимать свои слабости и видеть мир таким, каков он есть. Только после этого вы сможете двигаться вперед с ясной головой». Я посмотрел на него с усталым раздражением, чувствуя себя провалившим экзамен учеником, а не человеком, получившим ценный урок. «И обязательно вот так? Через унижение?» «Именно так», — спокойно подтвердил Таисий, вставая и направляясь к двери. «Иногда только личное поражение дарит настоящую мудрость». Он остановился у двери, оглянулся и загадочно улыбнулся напоследок. «Поверьте, скоро вы все поймете. И не воспринимайте это слишком серьезно. Жизнь не только драма, но и весьма изысканная комедия. Погодите, что это значит? Куда вы опять? Попытался остановить его я, но Таисий лишь слегка махнул рукой. Всему свое время, Леонид. Всему свое время. И в следующий момент он исчез, оставив после себя только легкий холодок и меня посреди хаоса, ставшего символом странной игры судьбы, в которой оказался против воли и выхода из которой уже не видел.